Морская быль из Джона Баннета. Один моряк, покинув порт, на лодке в море вышел. У лодки был высокий борт, но волны были выше. Любой на месте моряка ко дну пошел бы вскоре, ведь как на грех без черпака отправился он в море. Но наш моряк находчив был и не терялся сроду. Он дырку в лодке прорубил и выпустил всю воду.